Глава 7. «Проблемы?» – мягко поинтересовался Сергей. «Возможно, нужна моя помощь?» Александра медленно подняла бокал, делая вид, что пропустила мимо ушей этот намек на личное. «Просто неудачный день», – отрезала она, возвращаясь к привычной деловой манере. Столкнулась с непрофессионализмом. «Иногда кажущаяся некомпетентность других – лишь отражение нашей собственной усталости». Собеседник улыбнулся, и улыбка эта была слишком провокационной. «Вы ведь редко позволяете себе отдых, Александра». «Я прекрасно справляюсь со своей нагрузкой», – парировала она, четко расставляя границы. «В этом я не сомневаюсь. Именно поэтому хочу предложить вам сотрудничество». Сергей положил на стол плотную папку с логотипом своего холдинга. «Открываю закрытый клуб за городом. Премиум уровень, эксклюзивная клиентура. Нужен человек, который возьмет на себя все направление красоты и ухода». Саша почувствовала знакомое профессиональное возбуждение. Это был тот уровень, о котором она давно мечтала, но до которого пока не дотягивала. Это тот самый уровень, где работают не ради денег, а ради имен в клиентской книге. «Какие условия?» – спросила ровным, лишенным эмоций голосом, так, словно ее не волновало это вовсе. «Весь первый этаж основного здания и несколько отдельно стоящих коттеджей на территории. Полная самостоятельность в подборе персонала и формировании услуг. Клиентская база готовая, высшего сегмента». Его слова звучали, как идеально подобранный ключ к ее амбициям. Слишком идеально и слишком невероятно. Саша была далеко не дурой и прекрасно понимала, что такие подарки не делаются просто так. «В чем подвох?» – прямо спросила она, так и не открыв папку, лишь постучала по ней острыми ноготками. Уголки губ Сергея дрогнули. «Умные женщины – моя слабость. Они видят суть вещей». Холодная волна разочарования подкатила к горлу. Александра холодно усмехнулась. «Сергей Павлович, давайте обсуждать бизнес, а не личные предпочтения». «Бизнес-условия в контракте». Он намеренно сделал паузу. «Но успех любого партнерства зависит от личного контакта. Возможно, стоит обсудить детали в более неформальной обстановке». В его глазах читалось недвусмысленное предложение, завернутое в бархат деловых слов. «Что-то типа «ты мне нравишься, и я покупаю тебя за возможность развиваться в бизнесе». «Вы меня с кем-то путаете». Глаза Саши опасно сверкнули, и она решительно отодвинула папку. «Ну что вы!» Сергей невозмутимо подвинул документы обратно. «Я имел в виду ужин». «Если вы хотите со мной поужинать, пригласите, и я подумаю». Ее голос стал ледяным, прекрасно отыгрывая фамилию. «Но смешивать профессиональные отношения с личными – дурной тон. Это вредит и бизнесу, и репутации». Сергей наклонил голову, будто принимая ее условия. Но в его взгляде читалось иное – интерес к добыче, которая не сдается сразу. «Вот почему я выбрал именно вас, Александра». Она отпила вина, ощущая, как по спине бегут мурашки. Слишком гладкое предложение, слишком продуманные условия, слишком знакомый сценарий. Она давно привыкла к миру денег и властных мужчин. Все они были плюс-минус одинаковые. И Саша иногда даже позволяла себе ничего не значащие встречи. Но сейчас, в компании Сергея, ей от чего-то стало тошно и отчетливо захотелось сбежать. Выйти на улицу, вдохнуть морозный воздух, не ощущая чужих ожиданий на своей коже. Но вместо этого она улыбнулась. Вежливо, профессионально, идеально. И поняла, что игра только начинается, а правила еще предстоит выучить. Клим написал Катюше сообщение о том, что его срочно вызвали на службу, и прибавил газу. Боялся не успеть вовремя, но когда подъехал к месту происшествия, спасатели только собрались у обрыва. «Как это случилось?» – спросил Клим, глядя на автобус, который, словно раненый зверь, замер на самом краю склона. Его кузов неестественно перекосило, и казалось, что одно неловкое движение, и многотонная машина рухнет во враг, увлекая за собой десятки маленьких жизней. Из приоткрытой двери доносились приглушенные детские всхлипы, которые больно резали слух. «Хрен его знает», – огрызнулся Захар. «Достанем водителя и узнаем. Переодевайся». Клим оглядел, весь отряд был в сборе. Не хватало только его. рванул к служебной машине. Внутри его ждал комплект обмундирования. Быстро переоделся и вышел к сослуживцам. «Клим, Степа, на дверь! Макс, проверь водителя! Остальные — страховка и стойки! Быстро!» «Есть!» — голос Клима прозвучал хрипло, но четко. Он шагнул вперед, и снег с хрустом подался под его ботинками, мгновенно намочив штаны до колен, но внутрь не просочилось ни капли. Да и Клим уже не чувствовал холода, только адреналин, горячей волной бегущий по венам. Степа подтащил гидравлические ножницы. Их металлические челюсти готовились впиться в искореженный металл. — Держи ровно, черт возьми! — рявкнул Степа, упираясь плечом в холодный борт. — Держу! — сквозь зубы процедил Клим, вдавливая инструмент в щель. Металл заскрежетал, издавая душераздирающий визг, медленно поддаваясь напору. То, что открылось взгляду внутри, было страшнее любой стужи. Бледные, перепуганные детские лица. Одни тихо плакали, другие вжимались в кресло, цепко вцепившись в ремни безопасности так, что маленькие пальчики побелели. — Ребята, мы с вами. Сейчас всех заберем. Голос Клима прозвучал неожиданно твердо и спокойно, словно в этом аду он был единственной опорой. Его взгляд упал на девочку с огромным розовым рюкзаком на коленях. Ее широко раскрытые глаза, полные ужаса, смотрели на него, как на бога. — Дядя, а мы не умрем? — прошептала она. И ее голосок дрогнул. — Конечно, нет, — ответил Клим. И в этом одном слове была вся непоколебимая уверенность человека, не имеющего права на ошибку. — Никто не умрет, я обещаю. Спасатели зацепили автобус, страхуя от падения, а Макс тем временем уже добрался до водителя. Его пальцы уверенно прощупывали пульс на запястье. «Сознание ясное. Шок. Перелом ребер», — доложил он, не отрывая взгляда от пострадавшего. «Укол сделал. Пока стабилен». «Ян, носилки!» — скомандовал Захар. «Уже несу!» — отозвался Ян, пробираясь через сугроб с алюминиевыми носилками на плече. «Макс, как дети?» — крикнул Клим, не отрываясь от работы с гидравликой. «Шестеро в норме, испуганы, двое зажаты, у одного нога, у второго плечо. Работаем!» — коротко бросил Клим и снова нырнул в темноту салона. Внезапно воздух разрезал тревожный крик Ивана. «Ребят, у нас протечка!» Захар мгновенно среагировал на голос. «Ускоряемся! Майя в салон, Клим принимающий! Есть!» Майя была самой маленькой и легкой из спасателей. Ловко изогнувшись, подхватила на руки маленькую девочку и, передав в руки Климу, вернулась за следующим. — Тише, солнышко, тише! — шептала она, пробираясь к выходу. — Сейчас все закончится. Все будет хорошо. Клим силой упер ножницы под смятое сиденье, зажимавшее ногу мальчика. Мальчишка закричал от боли и страха. — Смотри на меня! — приказал Клим, ловя его взгляд. — Смотри только на меня! Я здесь, и я все контролирую! Мальчик, рыдая, вцепился в рукав его куртки. «Я боюсь!» «Боишься, значит, живой!» Сквозь стиснутые зубы произнес Клим, и на его лице мелькнуло что-то вроде улыбки. «А живые всегда возвращаются домой!» Раздался громкий хруст, металл поддался, освобождая ногу. Майя забрала последнего мальчишку и передала в руки Яну. «Пора валить!» — крикнул Клим, подхватывая инструмент и выбираясь наружу. Как только спасатели и пострадавшие оказались на свободе, автобус, как по команде, с грохотом осел, издал протяжный тоскливый скрежет и, сорвавшись со страховочного троса, рухнул во враг, поднимая тучи снежной пыли. Все успели. До доли секунды. Воцарилась оглушительная тишина, которую, казалось, можно было потрогать руками. Даже снег, кружившийся в воздухе, замер. «Вот это да!» выдохнул Иван, снимая каску и проводя рукой по лицу. «Просто хорошо выполненная работа», — глухо, но с нескрываемой гордостью произнес Захар. Когда адреналин начал отступать, его сменила леденящая усталость. Детей передали бригадам скорой. Макс обходил всех, проверяя ушибы и ссадины. Майя, устроившись на корточках, отвлекала самых маленьких смешными историями. Степа сидел в сугробе и дозванивался жене. Клим стоял поодаль, прислонившись к бамперу машины, и чувствовал, как дрожь прокатывается по его телу, так из него уходило напряжение. В груди было пусто и непривычно спокойно, даже курить не хотелось. Они спасли всех. Сегодня — да. Он глубоко вдохнул морозный воздух, собрал остатки сил и побрел к своей шестерке. Захар нагнал его и тяжело опустил руку ему на плечо. Водиле плохо стало, не справился с управлением. Клим лишь фыркнул, отряхивая с куртки наледь. — А до этого сутки не спал, да? — Возможно, — пожал плечами Захар. — Главное, все живы. — Не поспоришь, — хмыкнул Клим. — Ладно, я погнал. Выходной все-таки. Шестерка завелась на удивление быстро. Мотор затрещал, протестуя, будто и он, как и его хозяин, работал на последних силах. Клим ехал, опустив стекло, и снежная крупа била ему в лицо, охлаждая разгоряченную кожу и принося долгожданное онемение. — Вот же день! — бесстрастно констатировал он сам себе, глядя на убегающую под колеса дорогу. Так хотелось поскорее добраться до дома, где его ждали дочки, ради которых вся его жизнь еще имела смысл. Припарковавшись напротив дома, Клим с трудом выбрался из машины, медленно побрел к подъезду, поднялся по лестнице, почти не чувствуя ног. Открыл дверь и замер на пороге, когда к нему навстречу из кухни вышла Ольга Павловна с полотенцем в руках. — Ой, вы уже вернулись! — она смущенно улыбнулась. — Простите, я у вас похозяйничала немного. На ее лице играла доброжелательная улыбка, а Климу стало от чего-то неловко, словно это он вломился в ее квартиру. — Папа приехал! — из комнаты выбежали девочки и накинулись на него с объятиями. Клим обессиленно опустился на пуфик около двери. — Ну, я, наверное, пойду? — спросила Ольга, как-то неуверенно переминаясь с ноги на ногу. А Земцов лишь тяжело вздохнул и с внезапной, леденящей ясностью понял — этот день не собирается заканчиваться.